Однако воспоминание это не ввело меня в обман. Тот вечер ничего не прибавил к жизни, которую мы вели с глазу на глаз, и однако же порознь. Я видела все слишком ясно. Когда Бинни, младший из двух сестер Фариш, посоветовали после болезни пожить в горах вплоть до окончательного выздоровления, и когда она попросила взять ее к нам погостить, я охотно согласилась на присутствие третьего лица. «Вы будете у нас желанной гостьей», — сказала я Бинни, когда в Сан-Бернардино зашел разговор на эту тему. И я не солгала ни ей, ни себе. 17-летняя Бинни принадлежала к числу тех юных особ, которые, по-моему, водятся в Соединенных Штатах роями. Она шла через жизнь решительным шагом, с безмятежным челом, хотя вряд ли за ним скрывалось многое. В число ее добродетелей никак уж не входила способность удивляться чему бы то ни было. Напротив, удивлялась я, видя, что она ко всему подготовлена. В ее распоряжении имелась целая система реакций, действовавших чисто автоматически. Не было, кажется, такого обстоятельства или события, которое могло бы застигнуть ее врасплох. Это свидетельствовало или о наличии весьма определенного мироощущения, или о полном отсутствии такового. Проще всего было поместить Бинни в моей комнате, что сразу вернуло меня ко временам университета Беркли и нашего женского клуба. Норман спал на огромной кушетке, подложив под голову подушку и накинув на ноги ватное одеяло. Часто вечерами я задерживалась у него. Он ложился спать, а я устраивалась прямо на медвежьей шкуре, брошенной перед очагом, и прислонялась спиной к кушетке, так, чтобы Норман мог обнять меня за плечи. Свет я тушила. Огромную комнату освещали только трепетные язычки пламени. Я смотрела, смотрела, не отрываясь, на багровое зарево, покуда у меня не начинали слезиться глаза. От нестерпимого жара меня всю размаривало, голова, ноги, руки, все тело наливалось тяжестью. Обуглившимся концом палки, я выбирала ее из дерева той породы, которая почти не горит, я как кочергой ворошила угли. Возможно, я рассчитывала приручить огонь. Возможно, надеялась, как надеялись некогда в старину, превратить его в доброго союзника, который защитит нас, меня и моего индейца, отгонит от нашего порога злых духов и убережет от грядущих бед. Но пламя не обладало свойством разгонять меланхолию. Она смело переступала через заколдованный круг и подбиралась к нам. Я хранила упорное молчание, опасаясь нарушить чары, равно как опасалась убедиться в том, что Норман уже заснул. Я чувствовала, как его рука все тяжелее опирается на мое плечо. Я не оборачивалась, стремясь продлить очарование, уверить себя самое, что он не мог оставить меня в одиночестве так быстро. И это тоже были хорошие минуты. Иной раз я сама начинала дремать, опьяненная жарой и грезами. Меня будил холод. В очаге догорали 2-3 последних полена, и Норман, погруженный в пучину сна, бессознательно убирал руку с моего плеча, чтобы спрятать ее под одеяло. Я подымалась с полу с затекшими членами, подкладывала в камин еще полена 3 и уходила от этого остывшего огня, от этого Нормана, отторгнутого от меня сном, бросив на него прощальный взгляд, чувствуя, как щемит сердце. Я шла в свою комнату, где Бинни, еще одна разновидность очеловеченного животного, была погружена в такой же крепкий сон. Открывая двери и зажигая свет, я всякий раз рисковала ее разбудить, услышать вопрос о том, который теперь час. Но я не рисковала услышать шутки по поводу моего столь позднего возвращения. Уже давно я перестала надеяться, что у тех, среди кого я живу,